3 октября 1947 года. Оден. Посидим где-нибудь? Да, я все еще хожу в это заведение, несмотря на то, что здесь постоянно работает телевизор. Зато отлично кормят. Не думаю, что это камбала. Просто какая-то плоская рыба. Камбалу подают в Европе. И овощи здесь не те. Зря они не осваивают брюссельскую капусту. Да и брокколи можно хранить в замороженном виде. Я читаю лекцию в Детройте о яйце. Примечание. Лекция под названием «На примере яйца» состоялась в декабре этого года. Конец примечания. Знаете, чем больше я его читаю, тем меньше он мне нравится. Взять хотя бы это его выражение «литаврами возмущенное море». Когда читаешь первый раз, звучит потрясающе. Но когда начинаешь вдумываться, понимаешь, что это просто чушь собачья. Примечание. Имеется в виду стихотворение Йейтса «Византия» из его книги «Винтовая лестница» и другие стихотворения, которое вышло в 1933 году. Стихотворение является второй частью диптиха. Если в первой Йейтс пишет о Византии как об обители искусств, то во второй о своем разочаровании и экзистенциальном бегстве из Византии. Конец примечания. Это из второй части Византии. Если он имел в виду, что море вибрирует, потому что в нем звучат литавры, то образ здесь не совсем удачный. И вообще, литавры как-то больше ассоциируются с делами сухопутными. Дельфинами распорота. Это хорошо. Это такая ложная патетика. Но литаврами возмущенное море. Это никуда не годится. Нет, ни в какие ворота. И вообще, он был отвратительным стариком. Примечание. Сравните, однако, это высказывание со строками Одена из его триптиха десятилетней давности, посвященного памяти Йейтса. «Ты был таким же несмышленым, как и мы. Твой дар переживет богатых дам». Их речи, распад материи, разлад в стихах. Твой дар переживет себя. Конец примечания. Нет, я не могу открыто выступить против него в своей лекции. В конце концов, там будет что-то вроде торжеств в его честь. Я бы не возражал против его сумасшедшей мифологии, если бы он воспринимал ее более серьезно, и я не возражал бы, окажись все это чистой воды розыгрышем. Но он ведь даже не намекнул нам об этом. Мне нравятся действительно сумасшедшие люди, вроде Рильке или Лоуренса. В случае с Гёте тоже всегда понятно, где чистая механика, а где нет. В конце концов, Гёте имел крепкие убеждения и всегда отстаивал их. А у Йейтса ничему нельзя верить. И уж, конечно, его родители не имели никакого отношения к батлерам. Я сейчас работаю над составлением книги избранных стихотворений Александра Поупа. Примечание. Книга так и не вышла в свет. Конец примечания. Некоторые его строки просто замечательны. «Просто на сердце, что открыто для звезд». «Bear the mean heart that lurks beneath a star», например. Примечание. Имеется в виду 108-я строка первой сатиры из второй книги подражаний Горацию. Конец примечания. Вы осознаете, что речь идет об ордене подвязки и одновременно о чем-то еще. А помните, как замечательно сказал Джонсон о гроте в саду Поупа? Земельные работы были вызваны необходимостью обустроить проход в сад. Но как человек гордится своими недостатками, так Поуп решил преобразовать неудобства в достоинства и тщеславие выстроило прекрасный грот там, где необходимость требовала сделать проход. Примечание. Имеется в виду очерк английского поэта, критика и лексикографа Сэмюэла Джонсона 1709-1784 годы «Жизнь Поупа» из книги «Жизнеописание поэтов», которую Элиот называл образцовым произведением правосудия. Конец примечания. С другой стороны, опыт о критике Поупа – чрезвычайно угрюмое сочинение. Примечание. «Опыт о критике» – поэма 1711 года, в которой Поуп излагает свои эстетические взгляды. Конец примечания. Он принялся расстилать коврик для кошки. Это его строчка «And beasty skeleton heads of houses, quote». Примечание. «И гадкий скелтон клеймит отцов семейств». Английский. Конец примечания. Я уверен, что он имел в виду ректоров колледжей. Не думаю, что помещики слыхали о скелтоне. Нет, книга Тоя о Россини мне не нравится. Так же, как и его книга о Верди. Примечание. Фрэнсис Той, музыковед, автор книг «Россини. Исследование трагикомедии», 1934 год, и Джузеппе Верди «Жизнь и творчество», 1931 год. Конец примечания. В них нет контекста, то есть того, что происходило в опере во времена композитора. Кстати, вы видели Вертера? Примечание. Премьера новой постановки лирической драмы «Масне» состоялась в октябре 1948 года в Сити-Центр-Опера. Конец примечания. В этой опере только две мелодии лейтмотива. Печальная и веселая. Но они замечательны. Верди не написал ни одной приличной увертюры, за исключением увертюры к «Силе судьбы». Он не интересовался балетной музыкой, поэтому она у него такая мрачная. В «Аиде», например. Вы читали книгу Льюиса о чудесах? Примечание. Клайв Стейплз Льюис, 1898-1963 годы. Известный писатель, историк английской литературы, христианский философ. Имеется в виду его книга «Чудо», которая вышла в 1947 году. Конец примечания. Новомодное течение, призывающее не наделять Бога человеческими чертами. Там есть замечательная история. Девочке сказали, что Бог есть абсолютное вещество, и она представляла его в виде гигантского сладкого сырка со сливками. Нет, если уж в детстве соотносить Бога с чем-либо, так это с собственным отцом. В конце концов, именно отца мы считаем самым мудрым, самым сильным, самым справедливым и самым добрым. Конечно, когда мы взрослеем, то понимаем, что это далеко не так. Но для ребенка лучшим аналогом Бога остается его отец, олицетворяющий все хорошее –